Через несколько недель после этой мадридской встречи, после того, как Жюльен уже не раз держал ее в своих объятиях, он процитировал Беттини несколько фраз из Низана, которые, как он полагал, прекрасно определяли сущность ее поведения в интимной сфере. Но, как оказалось, она даже не слыхала о Низане. В ее защиту можно было бы заметить, что Беттина фон П. выходила из знаменитого немецкого семейства. Один из ее двоюродных прапрадедушек играл видную роль при железном канцлере Бисмарке. Другая ее родственница, племянница последнего, была на грани любовной интрижки с Карлом Марксом на борту пароходика, курсировавшего из Гамбурга в Лондон. Но эта подробность ее биографии не была известна Беттине, и Жюльен поостерегся приоткрыть завесу. Со своей стороны Беттина отлично помнила, но молчала о том, что еще один член ее семейства был морским атташе при личном штабе Гитлера. Так вот, Беттина фон П., немка, хотя и родившаяся в Австрии, где ее мать обосновалась после Второй мировой войны, не имела особой причины знать поле Низана. Хотя тут уместно не без горечи заметить, что далеко не все французы, увы, подозревают о его существовании. Тогда Жюльен прочитал ей пассаж, который, по его разумению, мог бы ее заинтересовать. Но Беттине, на самом деле в заговорщиках героини звали Катрин, она была племянницей Бернара Розенталя, а потом сделалась его любовницей. Беттине не хватало воображения, а ее телу памяти. Бернар не сомневался, что она воспринимает всплески и паузы наслаждения лишь как дело случая, очаровательную неожиданность. Она не была убеждена, что не сможет без них прожить. В любви эта женщина походила на тех любителей музыки, которые воспламеняются лишь в ту минуту, когда ее слышат, но не способны воспроизвести ни одной мелодии. Не выказав ни на грош обидчивости, Беттина захлопала в ладоши. Она нашла, что фраза Низана прекрасно описывает ее состояние, а кроме того, она заявила, что это великолепно написано. «Почему теперь так не пишут?» — спросила она тогда. «Потому что романисты, как чумы, боятся всякого психологизма. Они затерроризованы критикой и страшатся прослыть немодными. Психология стала уделом вокзального чтива. Именно эти авторы лучше всего разбираются в женской душе», — пояснил он. «Что ж, будем читать романы в мягких обложках», — со страстью воскликнула Беттина и засмеялась. «Надо бы, чтобы ты почаще заставлял меня слушать твою музыку», — добавила она. «Может, я выучу мелодию?» «Если бы», — улыбнулся он. Она взмахнула рукой, как бы прощаясь с последней надеждой. «Это невозможно, сам знаешь». Конечно, он это знал. У нее были семейные и светские обязанности, старый муж, путешествия, приемы, концерты. Для Жюльена урывался какой-нибудь часик, то тут, то там. И он понимал, вряд ли когда-нибудь случится так, чтобы он провел со своей любимой женщиной целую ночь. Ему не суждено держать ее в своих объятиях после вечерней любви и перед любовью утренней. Никогда этого не произойдет. И она ничего не сделает, чтобы подобная ночь любви стала реальностью. «Он не переживет этого», — говорила она, имея в виду мужа, своего знаменитого старого мужа. «Если она покинет его всего на одну ночь...» Беттина только качала головой. «Умрет!» А он переживет, если узнает, что у тебя есть любовник? В ярости полюбопытствовал однажды Жюльен. Но Беттина хранила невозмутимое спокойствие уверенной в себе женщины. «Он переживет все», — пояснила она не без нотки самодовольства, «если будет уверен, что она останется с ним». Было видно, что она горда собой, тем, что она женщина, из-за которой мужчина может сойти в могилу от одной мысли, что она способна его покинуть. Жюльен порой подозревал, что такое положение ее устраивает, даже нравится ей. «Настоящая любовь должна быть облечена тайной», — сказала однажды Беттина, — «чем-то секретным, подпольным. Это чувство не выносит яркого света, трубных гласов и даже тишайшего шепота молвы». Его возлюбленная находила удовольствие в тайных свиданиях, в охраняющей их лжи, многозначительных недомолвках, служащих паролем, укромных отелях, в общем, в двойной жизни. Как-то раз Жюльен решился отправиться в тот респектабельный ресторан, куда, как он знал, Беттина и ее супруг придут на обед вместе с другими учеными-знаменитостями и их женами. Даже издали, не различая ни единого слова, он ощущал, как чувства и мысли позванивают за их столом, словно хрустальные бокалы. Не было сомнения, что в центре всеобщего внимания оказалась именно Беттина. Остроты, улыбки, жесты. Все вращалось вокруг нее. Она же светилась каким-то внутренним сиянием и озаряла застолье своей всепобедительной женственностью. Он устроил так, чтобы к концу трапезы пройти мимо их стола вместе с Фабьеной, ибо он пригласил туда Фабьену именно за ее красоту. Но его спутница ничего не подозревала об этих планах. Она пересекла зал ресторана шагом светской примадонны, не ведая, какую роль играет в построенной им мизансцене. Однако мужские взгляды, как обычно, устремились вслед за ней. Итак, в конце трапезы Жюльен прошествовал мимо стола, где Беттина обедала вместе со своим столь прославленным старым супругом. Он был вознагражден вдвойне. Один из досточтимых профессоров его узнал и прошептал его имя другим сотрапезникам. Но главное, он перехватил внезапно остановившийся взгляд Беттины, подметил странную гримасу, исказившую ее черты, прежде чем она взяла себя в руки. Как драгоценный бриллиант, Жюльен сохранил в своей памяти темный свирепый блеск глаз Беттины, устремленных на Фабьену. «Но все равно», — подумалось ему, — «он никогда не будет держать эту женщину в своих объятиях во мраке ночи, уносимую беспамятством легкого сна, прерываемого нежным смехом и стонами удовлетворенной страсти». Так было до сегодняшнего дня. Но теперь невозможное должно осуществиться. Беттине фон П. удалось убедить мужа отпустить ее с подругой своей юности в итальянскую Швейцарию, в Лугано, где они хотели осмотреть коллекции «Вилла Фаворита». Знаменитый профессор сопровождал Беттину везде, где это было возможно, на концертах, на примерках у ее портного и так далее. Но выставки, музеи, вернисажи были местами, куда он с ней не ходил, потому что совершенно не интересовался живописью. потратить двое суток только для того, чтобы поглазеть на тиссановские собрания в Лугано, оказалось выше его сил. Его отступление дарило Жульену целых две негаданные ночи рядом с Беттиной. И вот в 11 утра Серге в аэропорту Куантрен ожидал приезда из Парижа своей любимой женщины. У них едва хватит времени перебраться к терминалу внутренних авиалиний и сесть на самолет, отлетающий в 11:35 в Лугано. И все было бы хорошо. Все катилось бы как по маслу, если бы прошлой ночью Серге не напоролся на Даниэля Лорансона, Нечаева собственной персоной, вынырнувшего из небытия, возвратившегося из царства смерти. Серге допоздна засиделся в Аксьон, доводя с командой журналистов до готовности очередной номер. Им удалось закруглиться на сутки раньше, учитывая его отлет в Женеву на следующий день в среду. Затем он пообедал с Фабьеной в ресторане «Фло». А в час ночи ему захотелось пойти послушать джаз в «Нью-Морнинг». Фабьена чуть не пошла вместе с ним, но передумала. Ей на следующий день нужно было вставать очень рано. «Рано? Зачем?» — удивился Серге. «Ведь они все закончили». Фабьена чуть порозовела. «Ей нужно встать и как-никак одеться уже к 8:00, — пояснила она. «Она ожидает телеграммы». Все это, разумеется, было шито белыми нитками. «Никто не ждет телеграммы точно к назначенному времени. На то и телеграммы, что их дают в случаях непредвиденных. А вот она их получает всегда в 1:00. Каждый раз в 8:00 приходит телеграмма от Марка Лилиенталя». Жульен внимательно пригляделся к Фабьене, но она избегала его взгляда. «Ладно, чао, до скорого». Но он удержал ее. «Скажи-ка, ведь Марк наложил на тебя руку, а? Ты мне ничего не рассказывала о твоем последнем американском уикенде». «В штате Мэн? Там было классно». Жульен едва не вспылил. «Ты стала выражаться, как законченная дура. Это не твой жанр. Чао, классно. Такой стиль не для тебя. Ты никогда не унижалась до подобных пошлостей. Или ты говоришь, как нормальная взрослая женщина, или не говоришь вовсе. Идет?» Она посмотрела на него со спокойной серьезностью и сказала: «Ты прав, Жульен. Скажу тебе правду. Никогда я не была такой счастливой. И никогда так не боялась собственного счастья». Он на мгновение прижал ее к груди. Они поцеловались на прощание. Когда Серге вошел в Нью-Морнинг, что на улице Птит-Экюри, незнакомый ему трубач, впрочем, за последние годы он уже подстал и не был в курсе последних джазовых новостей, с очень симпатичной маленькой группой играл на солнечной стороне улицы. Он сел, и музыка тотчас проняла его до самой печенки, наполнив грустью о молодых годах. Тут призрак Лорансона самым глупейшим образом замаячил перед его умственным взором. Вспомнилось, что Даниэль не меньше его обожал джаз. Марк тогда плевал на легкую музыку, слушал только Шёнберга. Элли знала о джазе массу вещей, как и обо всем на свете, но по-настоящему не сумел его полюбить. Полюбить всем своим нутром, всем своим воспаленным воображением, всем сердцем, переполненном горечью несчастливой жизни. Трубач наяривал на солнечной стороне улицы, а в глазах Жульена стояли слезы. И тут, в полутьме, в табачном дыму, среди визга возбужденных девиц, во всей этой ауре универсального ностальгического фольклора западного мира, Жульен Серге увидел повернувшееся к нему лицо Даниэля Лорансона. Он вполголоса произнес «Привет, Нечаев!» и выговорил эти слова совершенно естественно, прежде чем до него дошло, что он поздоровался с мертвецом, по меньшей мере, с выходцем с того света. Но Беттина уже приближалась к нему своей легкой походкой, отогнав все воспоминания. Она переговаривалась с женщиной примерно тех же лет, элегантной брюнеткой, совершенно иного типа красоты, вероятно, своей спутницей, тоже державшей в руках дорожную сумку. «Это Анна. Ты знаком с Анной? Я ведь тебе уже рассказывала об Анне». Он видел перед собой необычайно разговорчивую Беттину, делавшую массу ненужных жестов, хотя обычно она менее всего напоминала дергающуюся на ниточках марионетку. Да, он знает Анну, во всяком случае по имени. Именно Анна всегда обеспечивала Беттине алиби, когда ее эскапады продолжались чуть дольше обычного. Одним словом, когда требовалось настоящее алиби. Например, в Антибе, где они встретились в последний день выставки Никола де Сталя, именно Анна дала ей повод приехать и подстраховала ее, сказав, что Беттина остановилась в их фамильных владениях в Грассе, чтобы провести день в ее обществе. «Анна», — объяснила Беттина, — «вынуждена действительно поехать вместе с ней. Ее муж, к несчастью, встретил их накануне в магазине, они делали кое-какие покупки, и решил проводить обеих в аэропорт. Помешать ему сделать это не было никакой возможности. Если бы они стали настаивать, что поедут одни, у него тотчас возникли бы подозрения. Вот так?» «Все это хорошо», — забеспокоился Жульен. «А как же Лугана? Анна поедет с ними в Лугана? Да, это необходимо. Ее муж будет звонить и, разумеется, захочет поговорить с Анной. Он, кстати, ее очень любит. Но чей муж? Беттины или Анны? Оба могут позвонить». Все это время Анна его разглядывала, пожалуй, даже чересчур пристально. Так оценивают доселе неизвестного любовника лучшей подруги. Похоже, нашла вполне в своем вкусе. По крайней мере, одарила чарующей улыбкой. «Вы увидите, Жульен?» Чуть глуховатым чувственным голосом проворковала она. «Я умею хранить чужие секреты». И разразилась хорошо заученным смехом, коротким, режущим, как лезвие ножа. «Вы отошлете Беттину в мою комнату, когда с вас хватит, или когда она будет без сил. А я уж найду способ поставить ее на ноги». Жульен Серге не нашелся, что ответить. И что думать тоже. Но пассажиров до Лугана уже приглашали на регистрацию. На Брисакской дороге за лобовое стекло проезжающей машины зацепился луч закатного солнца, и оно пустило ослепительные зайчики. Под смежными веками запрыгали блестящие, белые, как снег, чешуйки. Жульен Серге открыл глаза, вглядываясь в далекую гладь озера Маджоре. Он попросил двойной кофе покрепче и бутылку ледяной минеральной воды. Это происходило в Асконе, у въезда в Локарно, на набережной, в 5 часов вечера, без нескольких минут, в среду 17 декабря 1986 года. Сейчас ему должен позвонить Даниэль Лорансон. Баррикады перекрывают улицы, но открывают новые перспективы, не так ли? Иронически вопрошал Даниэль Лорансон. Тогда, прошлой ночью, в Нью-Морнинг. Даниэль отпил большой глоток виски и даже чуть запрокинул голову. Усы делают его похожим на истинного британца, подумал тогда Серге. Теперь группа исполняла «В тени старой яблони». Да, решительно, то была ночь воспоминаний. Но каждому из них он напоминал разное, этот мотив, который они когда-то научились любить, слушая его в исполнении Луи Армстронга. Даниэлю эта музыка напоминала об отце, которого он никогда не знал, рассказывавшим в своих записках об Армстронге, о джазе, о вечеринках во время оккупации. Они обошлись без длинных предисловий. Жизнь Даниэля после его мнимой смерти укладывалась в короткое резюме, даже слегка монотонное. Почему он связался с Сапатой, а не обратился прямо к ним? — спросил тогда Жюльен. — Потому что о Сапате они не знали. — А вы были уже под колпаком, — отвечал Лорансон. — Потому что Лилиенталь и ты, вы оба фигурируете в списке ближайших покушений. Операция начинается через неделю. Сапата был моим посредником. — Ну ладно, согласен, — сказал Жюльен. Но теперь ты говоришь уже со мной. Что надо делать? А что ты предлагаешь? Вопросом на вопрос откликнулся Лорансон. Жюльен Серге уже обдумал это, пока выслушивал Даниэлево жизнеописание. Что касается меня, сказал он, я завтра утром уезжаю в Женеву. Мне там надо выступить. На коллоквиуме по терроризму. Даниэль захохотал. Да так, что какая-то женщина обернулась к ним и попросила вести себя потише. «По терроризму, надо же! Возьми меня с собой в качестве лаборанта-практиканта!» «Послушай, Нечаев, не валяй дурака. Сейчас совсем не время. Но знаешь, у тебя никогда не было времени на шутки». Зато твоя серьезность сыграла с тобой шутку. Ты все еще женат на Анжельс? Вот именно! Чуть не закричал Жюльен. Но после Женевы я сбегу с любимой женщиной в Лугано, может, в Лакарно. Даниэль засмеялся еще громче. В Лакарно? Вспомни! Именно там Бакунин проводил зиму, спасаясь от зябкого женевского ветерка. Именно там его навестил Нечаев. Он допил стакан, снова наполнил его из стоявшей на столе бутылки и наложил доверху кубиков льда. Он еще писал, что встретил там образчик тех юных фанатиков, которые ни в чем не сомневаются и ничего не боятся, что они великолепны, эти мученики веры без Бога и герои без громкой фразы. Ты вспомнил, Жюльен? Именно так Бакунин сообщает Джеймсу Гийому о появлении Нечаева в апреле 1869-го. Но Серге прервал его. «Да отвяжись! Да хоть секунду можешь не приставать со своим Нечаевым. Тебе, Даниэль, надо скрыться. Я вовсе не уверен, что им ничего не известно о Сапате и что сегодня они за тобой не приглядывали. Тебе надо исчезнуть, потом отыскать меня в Лакарно, вернее, в Асконе. «О, Аскона!» — воскликнул Даниэль. «Очаровательное местечко! Мы там однажды собирались с немцами и итальянцами. Тип, который все это организовал, тоже выдавал себя за немца. Но явно был гибистом, этакий супчик из советских спецслужб». Сергей внимательно поглядел на него. В нем пробудилась журналистская жилка. «Тебе, Даниэль, похоже, есть много о чем рассказать». «А еще больше?» «О чем промолчать?» Неожиданно спокойным тоном подхватил Лоренцо. «Обязанность быть сдержанным, как у дипломатов или старых коминтерновцев. Ты думаешь, они все выложили, эти старые коминтерновцы, когда отошли от дел и вернулись, чтобы погреться в лучах демократии? Треппер и прочие? Вот, например, чтобы далеко не ходить, Давид Зильбельберг, отец Эли. Как ты думаешь, у него не осталось кое-что в заначке, а?» Но Сергей продолжал прерванный ход мысли. «Так вот, ты оседаешь в Асконе тоже, чтобы погреться в лучах самой старой демократии Европы». «Иди-ка ты в задницу!» — раздраженно перебил его Лоренцон. «Спросил бы у Нечаева. Швейцарцы так за здорово живешь вытурили его из страны и выдали царской полиции. Он сгнил заживо в Петропавловской крепости. Но тебя-то они не вышлют. У них нет никаких причин тебя разыскивать». «Ну, хорошо. Вот я в Асконе. Что потом?» «А потом я в Париже, не забудь. У меня есть газета. Я делаю все, разумеется, с твоей помощью, чтобы сорвать их операцию и подготовить твое возвращение в родное стойло. И мне совершенно необходимо повидать твоего отчима. Он тут будет как нельзя кстати». Даниэль осушил второй стакан. «Какое милое словцо! Стойло!» — с яростью процедил он. «Хочешь напомнить мне, что я всего лишь сивый мерин?» Жюльен не ответил, просто положил ладонь на локоть Даниэля. Тут, по вполне очевидной цепи ассоциаций, Даниэль вспомнил о Хансе Иоахиме Кляйне, о свидетельских показаниях в его книге «Смерть по найму» и в книге «Кон Бендита» «Революция, мы так ее любили». В той книжонке, Дани, Жюльен, твои воспоминания очень хороши. Потрясающий текст о той барселонской истории. Да, действительно, о том сентябрьском дне 1977-го. Тогда рано утром Жюльен Серге вышел прогуляться в парк Гуэль, разбитый на холме, с которого виден весь город. Он любил этот изваянный из камня лес с роскошью его цветных мозаик, покрывавших стены, словно тропический мох, эти бредовые растительные джунгли, пригрезившиеся Гауди и застывшие в мраморе и граните. Антонио Гауди, великий испанский архитектор, создатель нового архитектурного стиля. Парк Гуэль в Барселоне — одно из его самых известных творений.